К апрелю 1992 года круг работавших в Москве иноземных экспертов значительно расширился. Специальная группа работала в министерствах экономики и финансов, помогая Егору Гайдару. Еще большая группа, более 100 человек, работала в Комитете по государственному имуществу при Чубайсе, хотя формально речь шла о советниках и консультантах, фактическая роль иностранных специалистов была более значительной. Некоторые из этих групп разрабатывали правила, директивы и даже проекты указов президента РФ, копируя анонимный стиль работы экономических отделов ЦК КПСС. С лета 1995 года правительство России обходилось без помощи постоянно работающих в Москве иностранных советников, хотя очень внимательно прислушивалось к советам экспертов из МВФ, наезжавших в Россию 2-3 раза в год. Именно по их рекомендациям в Приморье были закрыты как нерентабельные многие угольные шахты. Это не только оставило несколько тысяч шахтерских семей без работы и заработка, но и углубило энергетический кризис в крае. Уже в начале 1996 года по предложению Чубайса в Москву была приглашена группа американских специалистов по проведению выборов. Они активно помогали переизбранию Ельцина на второй срок. В 1997 году, оказавшись на посту первого вице-премьера, Чубайс снова пригласил в Москву группу специалистов из Гарварда для помощи и поддержки. Работа этих людей в Москве проходила почти как секретная операция, но финансовый крах 17 августа 1998 года вызвал панику среди большинства либеральных реформаторов, обращавших взоры на Запад. Идеологи из правительства и СМИ искали образцы для подражания уже не в Польше и США, а в далекой Латинской Америке, прежде всего в Чили и Аргентине. К счастью, с приходом в Белый дом премьер-министра Евгения Максимовича Примакова увлечение иноземными моделями и пророками быстро сошло на нет, хотя некоторые публицисты продолжали настаивать на латиноамериканизации России, предлагая каким-то образом объединить на просторах нашей страны опыт Бразилии, Чили, Аргентины и Мексики. Нет необходимости доказывать тот простой факт, что экономическая мысль в России еще очень отстает от уровня экономической науки в главных промышленно развитых странах. В нашей стране просто нет тех 100 или 150 экономистов разной специализации, но с одинаково высоким уровнем подготовки и опыта, которые могли бы обеспечить и компетентное руководство экономическими реформами в стране, и подготовку новых кадров. В физике или математике такая научная среда, которую могут создать только ученые мирового уровня, в России еще сохранилась, несмотря на утечку умов. Но в экономических науках такой среды никогда не существовало. Сказанное выше вовсе не означает, что Россия должна вообще отказаться от проведения экономических реформ. Но эти реформы должны проводиться гораздо более спокойно, медленно и с обязательными предварительными экспериментами в отдельных городах, областях и регионах. Только так мы сможем накопить необходимый опыт и быстро подготовить нужные стране экономические кадры. Отсутствие доверия народа было главной причиной неудач кабинетов и Черномырдина, и Кириенко. Только Евгению Примакову удалось существенно поднять уровень доверия населения России к правительству и поддерживать его на протяжении 8 месяцев. Владимир Путин сумел еще больше укрепить это доверие граждан к властным структурам. И это стало самым важным достижением нового президента России. «Политика, построенная на основе открытых и честных отношений государства с обществом», заявлял Владимир Путин в послании Федеральному собранию, «защитит нас от повторения прежних ошибок, явится базовым условием нового общественного договора». Это задача, которую много раз провозглашали, но так и не могли решить лидеры нашего государства в XX веке. но без решения этой задачи Россия не сможет добиться успеха и в новом, 21 веке. В экономической науке имеется много школ, концепций, теорий, течений, между которыми идет постоянная полемика. Мы убедились за эти годы, что российская экономика оказалась в ситуации, из которой невозможно выйти посредством каких-либо чисто марксистских или монетаристских рекомендаций. И президенты правительства, и даже законодатели из Государственной Думы должны были исходить из реального положения вещей, а не из догм какого-либо экономического учения. Опорой для нас должен быть в первую очередь простой здравый смысл. Еще знаменитый французский ученый Пьер Симон Лаплас, 1749-1827 годы жизни, который был не только математиком и астрономом, но также философом и общественным деятелем, и даже министром внутренних дел Франции, говорил, что многие важнейшие положения науки являются обобщением обычного житейского здравого смысла. С приходом в Кремль Владимира Путина радикалы вновь заявили о себе и в правом, и в левом лагере. Газеты «Завтра» и «Советская Россия» стали постоянно призывать президента немедленно принять мобилизационную экономическую программу, провести решительное перераспределение собственности и выплачивать долги западным странам за счет увеличения налогов на крупные состояния или за счет их конфискации. С противоположной стороны была выдвинута программа Германа Грефа, в которой финансовые проблемы страны предлагалось решать за счет сокращения государственных расходов и социальных обязательств государства. Программа, предложенная группой Грефа, сразу же подверглась резкой критике. «Составители этой пагубной программы, — писал экономист Михаил Делягин, — не понимают существа рынка в развитых странах. Программе Грефа не хватает важнейшего приоритета – планомерного сокращения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Как заявляла экономист Наталья Римашевская, реализация программы Грефа поможет богатым, но ускорит обнищание большинства россиян и подорвет человеческий потенциал страны. Подробный разбор и критику программы Грефа независимая газета опубликовала под заголовком «Эта программа будет посильнее шоковой терапии Гайдара». Один из авторов газеты, профессор Разуваев, выражал твердое убеждение в том, что Путин будет обязательно следовать советам Германа Грефа и Андрея Илларионова. Грядет второе издание гайдаровских реформ. На этот раз куда лучше обеспеченные политически и потому куда более эффективно реализуемые. То-то нелюбимый почти всем российским обществом Егор Тимурович посмеется. Разуваев в данном случае ошибался, выдавая желаемое за действительное. Либеральные реформы не были остановлены в 2002-2003 годах, но сама методика разработки, принятия и проведения в жизнь этих реформ изменилась. Начали и постепенно расширили вполне либеральную налоговую реформу. Были разработаны, приняты и утверждены парламентом и президентом земельный, гражданский, трудовой, уголовно-процессуальный кодексы. Поэтапно готовится и проводится в жизнь реформа жилищно-коммунального хозяйства и естественных монополий. Проведена пенсионная реформа, которая не уменьшила, а увеличила объем социальной поддержки пенсионеров, инвалидов, малоимущих, детей, ветеранов. Понятие либерализма – это производное от понятия свободы. Экономика нуждается в свободе. Это не только политическая, но и экономическая категория. Это великая ценность, которую мы должны утверждать во всех почти сферах нашей жизни – но утверждать разумно. Во многих отношениях Гайдар, Немцов, Чубайс и их соратники лишь скомпрометировали идеи либерализма и демократии, превратив эти понятия в сознании значительного числа граждан России едва ли не в ругательные слова. Результатом работы этих людей в составе правительства была не либерализация, а анархия с сильным криминальным оттенком. Государство сегодня не уходит из экономики, но оно сосредоточивает свои усилия лишь в тех отраслях и в областях управления, где его присутствие необходимо. Это должен быть новый и лишенный догматизма либеральный курс, основные направления которого еще предстоит разработать.